Дима. «Все нормально, все прекрасно», — думал Дима, слыша шум льющейся на кухне воды. «Здоровая, крепкая семья, муж развлекается за компьютером, жена моет посуду. Вот только мы с Надькой совсем не семья. Да и не хочу я, чтобы она была моей семьей. А кто тогда мы?» — спросил он себя и сам же ответил. «Мы с ней случайные попутчики. В общем-то, симпатичные друг другу, но случайные. Мы товарищи по несчастью. Несчастье кончится, мы разбежимся. Если, конечно, раньше нас не замочат. Кстати, я совсем не похож на типичного мужа. И сейчас я не в игрушки играю за компьютером. Я типа работаю». Дима потерял надежду отыскать в интернете дополнительную информацию, имеющую отношение к палестинскому миллионеру Абу Эль-Хамаду. 3 часа псу под хвост. Может сменить направление поисков. Во всемирной сети чего только нет. Может пока для отдохновения узнать что-то по другим версиям. Запастись информацией. Все равно пока нет никаких идей. Куда сейчас бежать, с кем встречаться, что узнавать. А на всемирной свалке информации наверняка отыщутся данные о другом подозрительном народце из дневников мамы, о других ребятишках из Ленинградского технического университета. Ну, например, о члене Государственной Думы Котове. Не может ведь не быть в интернете упоминания о депутате. Полуянов впечатал в окошко поискового сервера фамилию Котов. Кликнул мышью по клавише «Я ищу». Компьютер объявил, что искомое слово встречается в сети 217 645 раз. Затем развернул ссылки на интернетовские странички, заданное слово заботливо выделил жирным. На выставке представлены десятки великолепных кошечек и не менее прекрасных породистых котов. Дома у писательницы живут 4 собаки, 2 котов, хомячок, морская свинка. «Тьфу ты, безмозглая железяка!» — выругался Дима. «Да, компьютер — редкая зануда, все зараза понимает буквально». Дима впечатал в поисковое окошко не только фамилию, но и имя с отчеством. Константин Семенович Котов. Ударил в сердцах на «Энтер». Компьютер задумался всего-то на пару секунд и теперь развернул, кажется, то, что надо. Длиннющий список ссылок на 15 страниц, а под номером 1 официальный сайт группы госдумовцев под именем «Демократический депутат» www.demdeputat.ru. Из него высветился на экране кусок фразы, искомые слова выделены полужирным шрифтом. Константин Семенович Котов родился в 1958 году в городе Череповце в семье инженерно-технических работников. Дима немедленно кликнул по названию сайта, и еще через полминуты открылась объективка на депутата Котова. Она была выдержана в строгом, но восторженном томе. Константин Семенович Котов родился в 1958 году в городе Череповце в семье инженерно-технических работников. В 1975-м окончил среднюю школу с серебряной медалью, в том же году поступил в Ленинградский технический университет на механико-математический факультет. В ходе учебы участвовал в стройотрядном движении, занимался боксом, имеет 2-й разряд, играл в студенческом театре. Закончил университет в 1981 году с красным дипломом. С 81 по 87 годы Котов К.С. работает в Ленинградском НИИ точной механики, учится в заочной аспирантуре. В 86-м защищает кандидатскую диссертацию. В том же году он возглавил лабораторию в указанном НИИ. Политикой Котов К.С. занимается с 1988 года. В 89-м избран делегатом 1-го съезда народных депутатов СССР по Ленинградскому избирательному округу номер 206. Выиграв выборы у 11 кандидатов. Котов К.С. вошел в межрегиональную депутатскую группу, был близко знаком с Сахаровым А.Д. В августе 1991 года Котов К.С. участвует в обороне Белого дома. С ноября того же года на работе в органах государственной власти. В 1-м демократическом правительстве России занимает пост заместителя главы Госкомимущества РФ. Работает в этой должности с ноября 1991 по декабрь 1993 года. В декабре 1993-го избирается депутатом Госдумы России 1-го созыва по тому же Санкт-Петербургскому избирательному округу. Свой высокий мандат Котов К.С. подтверждает также на выборах в Госдуму в 1995 и 1999 годах. В Государственной Думе Котов К.С. бессменно работает в Комитете по финансам и бюджету. В 1995-1999 годах он является заместителем председателя данного комитета, а также в Комиссии Госдумы по вопросам борьбы с коррупцией. Он лично явился инициатором обсуждения и принятия Думой множества демократических законов и постановлений, в том числе земельного и нового уголовно-процессуального кодекса.